Возвращая мне газету, он выглядел постаревшим и словно в чем-то оправдывающимся. Где вы ее взяли? У Джерри? Нет. Ну, это объявление в кронику поместил Стэнли Бродхерст. Очевидно, ответил я. А вы раньше его не видели? Возможно, точно не помню. Тогда откуда же вы взяли, что это вырезка из кроников? Его ответ прозвучал гладко. А разве не понятно? Ведь видно и по шрифту. Мгновение подумав, он добавил, еще в тексте упомянут Сан-Франциско. Такой ответ был вполне правдоподобен. Но я ему не поверил. Почему же вы спросили, не у Джерри ли я взял эту газету? Мне почему-то так подумалось, сказал он, криво усмехнувшись. Он постоянно сидит у меня в голове, и я знаю, что он читает кронику. По его мнению, Сан-Франциско — центр обитаемого мира. Ну так Джерри видел это объявление? Вполне возможно. Откуда мне знать? А мне почему-то кажется, что все-таки вы это знаете, Килпатрик. А мне сто раз наплевать, что вам там кажется. Он выставил вперед сжатый кулак, готовый замахнуться. Я приготовился защищаться, но тут он поднес кулак к груди и стал разглядывать. Словно это было крошечное животное, на мгновение вышедшее из-под контроля. Затем, резко повернувшись, он пошел вдоль трибун, двигаясь торопливо и неуверенно, будто почувствовав приступ тошноты. Я шел за ним чуть поодаль. Он ухватился за столб и свесил голову вниз. Я с удивлением увидел, что на его лице застыло выражение глубокого разочарования. Он выпрямился и стоял с покорным и подавленным видом. «Да, вы круто за меня взялись. Круто», — сказал он мне. «Зачем? Из вас же по-хорошему ничего не вытащить. Ну, бросьте! Я рассказал вам практически всю свою жизнь. Это совсем не так интересно. Нет, почему же? Вы уже почти признали, что Джерри прочитал объявление. Ну, тогда кое-что проясняется. Я ничего не признал. Давайте это предположим. Ну, тогда он мог бы встретиться со Стэнли Бродхерстом и тем самым подстегнуть его. Стэнли вовсе не требовалось подстегивать. Он уже много лет мучился этим и никак не мог простить отцу, что тот бросил их с матерью. Вы говорили со Стэнли на эту тему? Да. Говорил. Вы сказали ему, что с его отцом бежала ваша жена? А в этом не было нужды, он прекрасно знал это сам. Это знали вообще все. Что значит «все»? Все, кто был с этим связан. Эта история наделала в городе много шума, но сейчас о ней забыли. Ну, по крайней мере, большинство. Килпатрик вновь почувствовал приступ дурноты. Может, и мы о ней забудем, а? Я не очень-то люблю говорить на эту тему. А как Джерри любит? Он во всем винит только меня. Я вам уже говорил. Ему нравится думать, что раз его мать бросила меня, значит, я этого заслужил. Он ее когда-нибудь навещал? Ну, насколько я знаю, нет. Вы, похоже, совсем не представляете себе сложившегося положения. Эллен бросила меня 15 лет назад, оборвав все контакты. Последней весточкой, которую я от нее получил, было извещение о разводе, и то пришло от ее адвоката из Рено. Примечание. Рено. Административный центр штата Невада получил прозвище «Столица разводов». Как фамилия адвоката? Ну, мне сейчас и не вспомнить. Я снова достал зеленую книгу, открыл ее на титульном листе и показал Килпатрику экслибрис с изображенным павлиньим пером. Я так понял... Эллен Строум, девичья фамилия вашей бывшей жены. Да. Но если Джерри ее не видел, то откуда он взял книгу? Она ее оставила. Она вообще оставила дома много своих вещей. А почему же она сорвалась так резко? Отнюдь не резко. Я чувствовал, к чему идет дело. Она, по большому счету, не любила меня. И не любила мою работу. В те дни я был одним из торговцев недвижимостью. Ей не нравилось, что я был занят 7 дней в неделю, что в доме все время звонил телефон, что ей приходилось улыбаться и любезничать со старушками из-за холустья. Для всего этого Лен была женщиной слишком утонченной, слишком романтичной. В голосе мужчины переплелись и издевка, и сожаление. Но Лео Бродхерст удовлетворил ее потребность в романтике. Не знаю, я же не женщина. И бегал он не за мной. Ну, а как он бегал за женщинами? Так же, как некоторые мужчины охотятся на оленей. С умом. Понятно? Элен не стоило воспринимать его всерьез. И его сыну тоже. Ну, может быть, Стэнли пытался убедить сам себя, что история отца скрывает в себе какой-то глубинный смысл. Он хотел найти отца и получить от него объяснение. А кто же убил Стэнли? Килпатрик бессильно пожал плечами. Кто знает, я лично сомневаюсь, что убийство связано с той старой историей. Да нет, они связаны. Связаны. Я уверен почти наверняка. Килпатрик посмотрел на меня без раздражения. Между нами стали намечаться дружеские отношения, какие возникают у обиженных жизнью людей. С одной стороны, хотя Килпатрик об этом и не знал, нас роднило то, что моя жена тоже бросила меня и через адвоката прислала извещение о разводе. С другой, что у нас обоих уже давно прошла молодость, и старость была не за горами. И с третьей, что трое молодых людей удрали от нас на край земли. «Окей», — сказал Килпатрик. Джерри действительно видел объявление в «Кроникл». Наткнулся он на него где-то в конце июня. Узнал на фотографии мать. Видимо, решил, что я должен в связи с этим что-то предпринять. Я же объяснил ему, что он просто ищет себе лишние приключения.